И спешишь. Нет времени молиться. К тому же не умеешь этого делать. Научи. Научил бы, но это займет много времени. Возможно, полжизни. Если ты готов просидеть на этом камне столько лет, я согласен взять тебя в ученики, — невозмутимо заявил Радмер. Я опаздываю на самолет, у меня предписание. Хорошо, в таком случае бери веревку. Только не это! — стервенея, — выкрикнул Джейсон и пинком сшиб моток каната вниз, лишая себя соблазна. Показалось, будто канат летит медленно, распускаясь неторопливыми, змеящимися кольцами и также медленно укладывается на землю. Проводив его зачарованным взглядом, Джейсон отступил от края, взял короткий разбег и прыгнул вниз. Глава 13. Он ожидал увидеть в этой глуши кого угодно, и более всего надеялся, что в доме его ждет Валькирия. И пока он поднимался по ступеням высокого крыльца, надежда переросла в уверенность. Да, конечно же, она, явившаяся сюда как награда за долгие и опасные скитания по заиндивелому от морозов Уралу. Присутствие здесь ее отца, участкового из Гади, провоцировало этот самообман. Ольга могла приехать вместе с ним. Или нет, заставила его ехать сюда, ибо валькириям подвластны все мужчины, в том числе и отцы. Она знала, что мамонт выйдет именно к этому месту, оторвавшись от погони охотников Тойо, поскольку хранила его, держала над ним обережный круг, знала и велела ехать, чтобы встретить своего избранника. На последней ступени он не выдержал, остановился, спросил в упор. «Там, Валькирия?» «Да, она там». Участковый потянулся к дверной ручке, но мамонт придавил дверь плечом. «Погоди, но почему я этого не чувствую? Почему верю только сознанием?» «Входи, мамонт. У меня в душе ощущение, будто там западня». Участковый негромко рассмеялся. «Нет там ловушки. Входи. Ты не узнал этого дома?» «Я здесь впервые. Неправда. Однажды я привозил тебя сюда», — признался он. «Помнишь, когда ты просил показать тебе сокровище?» «Возможно», — неопределенно согласился мамонт. «Но я ничего не узнаю. Ты привозил меня с завязанными глазами». «Верно. Тогда ты еще был изгоем. Теперь сам нашел дорогу, и потому входи. А если ее нет в доме, открой дверь». Мамонт медленно потянул ручку на себя, однако рассмотреть ничего было нельзя. Густое морозное облако в тот же миг ворвалось в теплое жилище и заслонило вид, как если бы он снова входил в этот дом с завязанными глазами. Он перешагнул порог и остановился. Туман лег на пол и обнажил яркое пламя очага, иначе невозможно было назвать нечто среднее между камином и русской печью. Возле огня на волчьих шкурах полулежал стратик, и отблески света делали видимую часть его лица багрово-темной, словно вырубленной из гранита. Он даже не шелохнулся от глухого стука двери, и морозное облако, на секунду окутав мощную, вальяжно раскинутую фигуру, потянулось в очаг, ярче вздувая пламя. Весь дом представлял собой огромную комнату, посередине которой топилась эта печь, и свет огня не мог достать дальних ее углов. В первый момент ему показалось, что тут больше никого нет. Ослепленный пламенем, мамонт вглядывался в сумрак помещения, искал, но видел лишь широкие лавки вдоль стен, покрытые шкурами, край белеющего стола и какие-то мерцающие точки в глубине дома. Надежда осыпалась, как горячий серый пепел. Валькирии здесь не было. И не было Инги, с Иваном Сергеевичем. Мамонт разодрал сосульки на усах и бороде.